чудесный я и песенка моя ля-ля-ля. Все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе. Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я и песенка моя. Как там у тебя поется? Какой чудесный день. А смеяться не будете? А как споешь? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я! Что-то не то. От тебе и раз. Какой чудесный день, а-а, работать мне не лень, а-а, со мной мои друзья и песенка моя, со мной мои друзья и песенка.